На миг ей захотелось выплюнуть оставшуюся часть Лео в лицо, но она сдержалась и, прикрыв веки, слушала, как шампанское булькает в горле. Когда она открыла глаза, желтая струя снова лилась из бутылки в ее бокал. «Выпейте вы», — предложил Лео, обращаясь к Марио Грации, — «знаете поговорку? Наполни бокал пустой, опорожни бокал полный, никогда не оставляй бокал пустым и никогда не оставляй его полным». «Ха-ха-ха!» — Марио Грация громко смеялась его заплесневелым остротом. «Виня истина!» — не унимался Лео. «Выпейте, сеньора, вместе со мной. Впрочем, ручаюсь, уже после второго бокала у вас все поплывет перед глазами». Марио Грация оскорбилась. «Вы ошибаетесь». «С достоинством», — сказала она, — «мало кто может выпить, не пьянее столько, сколько я», и в доказательство единым духом выпила полный бокал шампанского. «Так, посмотрим», — сказал Лео, который пришел в отличное расположение духа и показал Марио Грации два пальца. «Сколько? 20!» — захохотав, ответила Марио Грация. «Великолепно!» На какое-то мгновение Лео умолк и посмотрел на обеих женщин, мать и дочь. «А теперь», — добавил он, внезапно повернувшись к Карле, — «выпьем, выпьем за здоровье твоего будущего мужа». «За это я тоже выпью, вне себя от радости», — воскликнула Марио Грация. Карла заколебалась. Она уже захмелела, и все плыло перед ее глазами. У нее было такое чувство, будто она надела слишком сильные очки, либо смотрит сквозь стекла аквариума. Все предметы дрожали, распадались, вновь соединялись. «Еще один бокал», — подумала она, — «я вообще перестану что-либо соображать». Она растерянно улыбнулась, подняла бокал этого мерзкого шампанского и выпила, и сразу опьянела. Ее захлестнула невероятная веселость. Ей непременно захотелось показать всем, что она нисколько не пьяна. «Я не прочь выпить за здоровье своего будущего мужа», — сказала она, старательно выговаривая каждый слог. «Но каким он будет, этот мой будущий муж? Это одному Богу известно», — сказала Марио Грация. «Не считаю я тебя почти своей дочерью», — сказал Лео. «Я предложил бы себя самого в мужья, ты бы согласилась?» «Ты мой муж!» — воскликнула Карла, тыча у него пальцем. «Но, ого!» — она взглянула на него. «Разве ты не любовник моей матери? Но ты слишком толстый, Лео». «Ну что ты ошибаешься?» — оскорбленно возразила Марио Грация. «Лео совсем не толстый. Я бы пожелала тебе такого мужа». «Ну?» «Ты согласна, Карла?» — с улыбкой продолжал Лео. «Мы совершили бы свадебное путешествие в Париж и...» «Нет, лучше в Индию», — прервала его Карла капризным голосом. «Париж куда интереснее», — сказала Марио Грация, которая никогда там не бывала. «Пусть будет Индия», — уступил Лео. «Я бы подарил тебе автомобиль, дом, платье. Так ты пойдешь за меня замуж?» Карла посмотрела на него. От выпитого вина мысли у нее путались. «Зачем? Лео говорит все это. Может быть, для того, чтобы подшутить над матерью, но в таком случае надо смеяться». «Я, пожалуй, не возражала бы», — неуверенно ответила она наконец. «Но нужно сначала спросить согласие у мамы». «А вы, сеньора?» — спросил Лео с привычной, довольной, невозмутимой улыбкой. «Приняли бы меня в зятья, а? Посмотрим». Тут же отзвалась Марио Грация, которая от возбуждения все казалось веселым и забавным. «Посмотрим, у вас хорошая должность». «Я служащий Министерства юстиции», — со скромным видом ответил Лео. «Получаю в месяц 800 лир, но начальство любит меня, мне обещано повышение». «А как насчет семьи?» — продолжала задавать вопросы Марио Грация, едва удерживаясь от смеха. «У меня нет семьи. Я один на всем белом свете. Верующий? О да, верующий. Словом, вы надеетесь, — заключила Марио Грация, — что сделаете мою дочь счастливой? Я в этом уверен», — ответил Лео, пристально глядя на Карлу. Тогда женитесь.